22 марта. 83 градуса 4 минуты северной широты. 90 градусов 11 минут восточной долготы. Прошли 11 километров. Вечером, сидя на спальнике в дальнем углу палатки, насупившись и зацепившись за какое-то слово, Артур резко покатил на меня бочку. Он быстро перешел на крик и уже не слышал меня. Он обвинял меня в узурпации власти и несколько раз повторил, что ему в этой экспедиции должно принадлежать 50% успеха. Он хотел, чтобы все мои действия согласовывались с ним. Его било и трясло. Атака была неожиданна, сильна и немилосердна. Я слушал все это, находясь в оцепенении. Передо мной пронеслись одна за другой картины наших прошлых взаимоотношений. Подготовка яхты в Питере, хождение на ней в Антарктиду, наши поездки друг к другу в Тольятти и Москву, Чукотка, Хатанга и высосавшее тело и душу подготовка экспедиции к полюсу. То, что происходило сейчас с Артуром, никак не увязывалось с тем, что было между нами до сих пор. Казалось, его подменили. Потом была гнетущая тишина и ночные раздумья в поисках выхода. То, что произошло с Артуром, проще всего было объяснить холодовой усталостью. Новичков она посещает быстро. В условиях длительных походов без теплых ночевок появляются и быстро прогрессируют апатия и раздражительность. Но я понимал, что дело не только в этом. Ведь не мог психотерапевт, владеющий кучей психотехник, допустить такой срыв. Не похоже. Тогда что же произошло с Артуром? Хотя, возможно, опыт психотерапевта все же возобладал. Самое элементарное, что он мог сделать для своего облегчения, это разом выплеснуть из себя весь накопившийся негатив. Но негатив может уйти в среду, способную принять его. Вот почему бесполезно орать на торосы и хлестать их кнутом. Негатив можно было сбросить только на живых. «Да какое он право имеет так орать на меня?» Не мог успокоиться я. В тот вечер я совершенно не допускал, что сорвавшийся с цепи Артур мог иметь на это объективные, закономерные предпосылки. И уж, естественно, был далек от признания, что в этом повинен я сам. Только позже мне открылось. Артур бился за себя. За свою свободу, за возможность иметь свое мнение и приводить свои мысли в жизнь. Но тогда я был далек от таких предположений. «23 марта. 20-й день. 83 градуса 10 минут северной широты. 89 градусов 59 минут восточной долготы. Прошли 13 километров». Утром я сообщил Артуру, что принятие решений по всем стратегическим и тактическим вопросам нашей экспедиции я оставляю за собой. Независимо от того, нравится ему это или нет. Больше я ничего не сказал по поводу вчерашнего инцидента. Не захотел. Оставили красные сани, те, с которыми я ходил в 2003-м. Сразу же облегчились на 15 килограмм. Вода везде замерзла. В полыньях, реках, трещинах. Иду смело по сырому льду. Фирн тоже укрепился. Стал тверже после сырой пурги и трех морозных дней. Собаки без остановки прошли через мелкие торосы. Весь день шли в хорошем темпе. К вечеру в природе появились какие-то изменения. Сразу не мог понять, в чем дело, но перед остановкой дважды вышли к воде. Все правильно. Расползаются поля после сильных ветров. Так было и 3 года назад, но тогда эти заплатки быстро схватывал мороз, а сейчас -25, мало. Через воду перебрались по трапам. Надо отрабатывать этот прием, иначе что-нибудь утопим. Все-таки с собаками и тяжелыми нартами неудобно и опасно ходить по дрейфующим льдам в теплый год. Уперся в воду. Обходить тяжело, переправляться страшно. Собаки на трапах орут, путаются в постромках, думают, что погибнут. Сутулока, как на тонущем корабле. Очень медленно идем. Чтобы пройти 20 километров, шли почти без остановок 10 часов. Собаки исхудали. Теперь и я бы не возражал, если бы через пару недель на нас вышел медведь. 24 марта. 83 градуса 16 минут северной широты, 89 градусов 51 минута восточной долготы. Утром собаки лежат в своих лунках до последней минуты. Радости не выказывают. Долго раскачиваются и плохо тянут. Артур останавливает их и дает им покататься спинами по насту. После 4 или 5 таких остановок собаки втягиваются в работу. Хорошо работают все, даже двойка, находясь под жестким контролем. Особенно пашут Серый, Шортик и Господин. Шортик на отдыхе лежит пластом, вытянув лапы, даже не сворачивается. Каргель работает самоотверженно. Предполагаю, что он каким-то образом посвящен в тайну того, что я даю ему больше еды, чем остальным. С недавнего времени он стал реагировать на мой уход вперед. Идет за мной в крайнем азарте с неистовостью, как в последний раз, и тянет за собой всю свору. А мне некогда оглянуться назад. Я сам как гончий пес в поисках самого легкого пути и приемлемых проходов. Голова – компьютер. В ней постоянно соотносятся несколько вариантов. Нужно быстро выдать один. Самый простой из самых простых. Тысячи вариантов перелопачиваются за день. Вся дорога прощупана глазами, как руками. В основном это стандартное решение. Интуиция терпит это, порой подолгу, а иногда вдруг вскинется и подсунет немыслимый путь. Несколько таких первопрохождений, и стандартный набор пополняется еще одним вариантом. Но стоит выйти на поле, как поиск заканчивается. Мысли возвращаются к делам мирским, начинается обычная проверка, продувка всех систем. В состоянии поиска решений, расшифровки неясностей, я нахожусь постоянно. Экспедиция похожа на ажурную этажерку с множеством хрупких связей. Я стараюсь в любой момент ощутить каждую ее составляющую и своевременно среагировать, чтобы из-за какой-нибудь мелочи не произошло общего разрушения. Сейчас меня беспокоят финансы на второй этап. Без предварительной оплаты нас никто не заберет с канадского побережья. Поиском денег занимаются в Москве два Жени – Перфильев и Матафонов. Сегодня буду звонить. Мне кажется, что вопрос решится, ведь мы уже на льдах, мы идем, и все об этом знают. В крайнем, в самом последнем случае, если не сработают Жени, позвоню Валере Лошицу. В конце 80-х и начале 90-х годов он ходил этой трассой 3 раза. При встрече в Москве я всегда слышу, как между нами – с какой-то обреченной на грусть устремленностью звучит мелодия наших северных странствий. Россиян, автономно дошедших до полюса, всего 9 человек. Всего 9 из почти 80 стартовавших. Потом я возвращаюсь в наш день и начинаю придумывать, как бороться с расслоением полозьев. Затем обдумываю бензиновую проблему. И как все-таки приспособиться переходить через воду без задержки. Как сберечь силы собак? И что еще придумать, чтобы проходить по 25 километров в день? Арктика ослепительна. Тем более, если это конец марта. Но человек привносит в этот гармоничный мир свое постоянное ежеминутное напряжение. Когда видишь торосы до горизонта, сдвигать себя, гнать вперед невыносимо. В этом и состоит основная трудность автономного пути к Северному полюсу. Бернар, отправивший к полюсу десятки экспедиций, говорил нам со Славкой 3 года назад. 2 недели нужно выдержать. Тогда есть шанс дойти. Нужно идти вперед, несмотря ни на что. В этот момент у тебя много врагов. В том числе твое тело, которое уже не может, а твой мозг сообщает тебе, то, что ты делаешь, это безумие. И лишь твоя душа, до сих пор окрыленная абстрактной идеей, все сносит и переставляет твои ноги. Как же можно было под воздействием любых, даже самых сильных обстоятельств отказаться от осуществления твоей цели? А вечером в палатке, после этого кошмара, GPS сообщает тебе, что ты хорошо прошел в этот день. И этот факт приносит тебе такое удовлетворение, которое ты готов отнести к самым счастливым мгновениям своей жизни. И ты уже готов к завтрашнему дню. А на завтра все повторяется.